Глава 28. Василиса. «Давай так, малыш». Сразу слышу повелительный резкий тон и плыву, двумя руками держась за трубку, словно за веревку над пропастью. Два дня. Два дня его не было в моей жизни, а кажется, что всю жизнь. «Малыш, ты меня слушаешь?» «Допустим». Напускаю на себя безразличие, чувствуя, как занемели от напряжения костяшки пальцев. А внутри кто-то режет без наркоза. «Допустим, блять», — проскрежетал он, и я невольно улыбаюсь. «Просто скажи, в какую часть Москвы вы поехали, и не садись в этот чертов самолет. Через полчаса я заберу тебя, и мы улетим на Сейшелы. У меня там дом. Я буду 2 недели греть тебя на солнышке, зализывать рану и свою вину». «Блин, ну так же нечестно! Нечестно!» — думаю, ощущая по телу дрожь и подглядывая, как Давид перебирает кончики волос Майи и смотрит в лэптоп. «Ты используешь нечестные методы, и я тебе не доверяю». «Это я тебе не доверяю, ты в меня пулю всадила». «Скажи спасибо, что не убила», — хмыкаю я, довольная собой. «Ты хотел убить нашего ребенка». «Мы разберемся с этим», — грубее говорит он уже на воздухе, и я слушаю его голос сквозь потоки ветра. «Уже знает, где я, уже мчится». «Я сейчас приеду». «Ты так ничего и не понял», — говорю печально и чувствую в горле ком. Слезы наворачиваются. «Ты все еще мне не веришь?» «Вместе сходим в больницу и сдадим анализы». Слышу новый поток ветра и голос. Всхлипываю и резко отключаюсь, понимая, что за такое время разговора он точно вычислил, где я. Из рук телефон у меня забирает Давид, но ничего не говорит. Просто толкает к стойке частной регистрации, и уже спустя 15 минут я сижу в частном лайнере. Реву и вжимаюсь в спинку, глотая слезы. Как стремительно набирал скорость самолет, так же быстро таяла надежда. На счастье, на любовь. И я опять чуть не повелась, как дура, на красивые сказки. Как же глупо думать о том, что он все-таки поверил. Не поверил, даже не думал. Начал лечить насчет врачей и анализов, а на деле снова бы меня усыпил и лишил самого дорогого. Кто я без него? Девушка? Человек? Почему за такой короткий период он занял настолько важное место в моей жизни, перечеркнув все, что было до него? Мысли, мечты, принципы. Макар стал центром, солнцем, вокруг которого я вертелась, подстраиваясь под его фантазии. Любые фантазии. И да, я получала неземное удовольствие, но была ли это я? Кто я? Осталась ли я при всех изменениях собой? Готова ли я вернуть свободу, которой он лишил меня своей любовью? Задушил жаждой, голодом, страстью. Низверг все, что я планировала. Боялась. Теперь даже желание стать врачом отошло на второй план. Осталось лишь желание подержать его частичку в своих руках. Поцеловать розовые щечки, увидеть улыбку, прижать к груди ребенка. Нашего ребенка. Как ты там, малыш? У меня все хорошо. Я в великолепном Париже, гуляю по городу, ловлю на себе заинтересованные взгляды. Я все еще как волчица вою, скучая по твоему папаше. Ночью реву белугой, перебирая в памяти все сладкие моменты нашей совместной жизни. Макар впустил меня в свою жизнь, а теперь жестоко вырвал с корнем. Забыл, насколько я сильно от него завишу и люблю. Забыл, что я дышу им, что только он смысл моей жизни. Был. Конечно, был. Теперь в ней появился новый смысл. А Макара нужно отпустить. Нахождение с ним рядом вредит и моим нервам, и тебе, малыш. А может, навредить и жизни. Вот и Давид так говорит, постоянно ругая меня за беспечность. И, конечно, не сводит глаз с Майи, словно боится, что она, как Снегурочка из сказки, исчезнет. Она и правда похожа на Снегурочку. Вся такая ласковая, мягкая, нежная. Сначала рядом с ними было некомфортно, но потом я прониклась их спокойствием. Удивлялась тому, что они могут столько разговаривать. Просто разговаривать, а не убегать каждую секунду, случайно соприкасаясь взглядами. И эти взгляды были порой настолько горячи, что я смущалась, потому что, казалось, внутри их сознаний разыгрываются настоящие секс-баталии. Вспомнились Паша с Данилой и их тайные переглядывания. Иногда я замечала, как правая рука Макара бросает короткие взгляды. Острые, похотливые. И если на меня он смотрел с раздражением, то вот на Макара более внимательно, почти ласково, влажно. Что? И обдумывала я все это, прогуливаясь рядом с этой сладкой парочкой по городу, пока однажды внутри вспышкой не вспыхнула мысль. Мерзкая, неприятная, но вполне реальная. В одной из ночей, когда Давид закрывался с Майей в спальне, но тем не менее не издавая ни звука, я пробралась в его кабинет и включила ноут. Исключив на аккаунте ВКонтакте Макара из черного списка, я тут же увидела вереницу сообщений. Причем начинались они ласково, а заканчивались угрозами. Я махом стерла все лишнее и написала сама. «Кто забирает твои анализы?»